ублажать, грозятся, разносы учиняют, а потом набьют себе карман и уезжают довольные. А те, кто не брал, так подопьют и шепчут на ухо: «Найди хорошую девочку». И находил. Вы что, думаете, им больно хочется, чтобы все их похождения известны стали? Кстати, знаете, что про вас и про ваших следователей в Бухаре говорят? И что же? А говорят так: рот есть, кушать не хочет. Удивляется, что все москвичи обычно такие жадные, только и знают, что хватать типа побольше, а вы на них не похожи. Не берете ничего, в столовой, в магазине расплачиваетесь. А ведь вы таких тузов зацепили, миллионы можете в карман положить. В группе у вас молодые ребята, а по девкам не бегают. Вот и удивляются люди. Они-то раньше другое видели. Но многие за это и уважают. Убедились, что слово держать умеете. Поэтому и рассказывают вам много. Другим бы не стали. Так значит, можно жить и работать без взяток? Вам можно, а в Узбекистане нельзя, особенно у нас в Бухаре. Да вы сами наши порядки и обычаи изучили, знаете, что я прав. Вы-то что, приехали и уехали? А здесь все по-прежнему останется. В прошлый раз, когда вы меня про Эргашева спрашивали, я же честно сказал, что много про него знаю, но официальных показаний давать не буду. Я из чего исходил? Опасно это дело связываться с такими большими людьми. Всю жизнь я в милиции проработал, и не было еще такого случая, чтобы республиканского министра внутренних дел привлекли к уголовной ответственности. Тем более генерал-лейтенант. Отстраняли от работы, иногда звания лишали, такое бывало. Но сажать еще никого не сажали. Андропов, он мог на это пойти, дать такую команду. Не любил он МВД. Но его-то нет. Черненко у власти. А он это никогда не пойдет. Значит, прав я оказался. И про Каримова я никаких официальных показаний давать не буду. Первого секретаря обкома партии, хоть и бывшего, тем более никто в тюрьму не отправит. Таких случаев в стране еще не было. Шамсе Абдулаевич, я вас уверяю, что на ход расследования ничто не повлияет. Оно будет продолжаться, как и прежде. Николай Вениаминович, я ведь, как сейчас, вы тоже людей допрашивал, убеждал в мудрости партийной линии, говорил, что во всем объективно разберемся, что закон для всех один, его выполнять надо. А на самом деле разбирались так, как начальство решит. Так что кривил душой, и вы сейчас кривите. Не видать вам ни Эргашева, ни Каримова. Застопорится у вас дело. Нас-то, тех, кого уже арестовали, конечно, не отпустят. Мы люди маленькие, за нас никто вступаться не будет. Меня, конечно, осудят, отсижу свое сполна. На осужденных за взятки амнистии, если и будут, не распространяются. Но когда-нибудь домой вернусь. А вот у вас дальше работа не пойдет. Сами убедитесь. Но Рахимов оказался неправ. Расследование продолжалось. В мае 1986 года Верховный суд Узбекской ССР приговорил его за получение и дачу взяток к 14 годам лишения свободы. Ошибся Рахимов и в том, что отсидит срок наказания сполна. Расследование было остановлено не при Черненко, а весной 1989 года при ближайшем сподвижнике Андропова Горбачеве. В одночасье подследственные и осужденные перевоплотились в жертв произвола, стали свидетелями, изобличающими коварных следователей. В их числе оказался и Рахимов. Его фамилия упоминалась в опубликованном 20 мая 1989 года заключении комиссии Президиума Верховного Совета СССР, признавшем всю деятельность следственной группы преступной, а через несколько месяцев отсидев чуть более 5 лет из 14, Рахимов оказался дома.